Леонид долго мучился, прежде чем решил позвонить Музе. Не очень охотно давая ему номер своего телефона, она просила звонить только в исключительных случаях. «Говорит Леонид», — сказал он срывающимся голосом, когда она подняла трубку. «Извините меня за звонок, но мне нужно встретиться с вами сегодня же хотя бы на 10 минут. Нет, на 5. «Хорошо, спасибо. Буду ждать после работы на углу улицы». «Конечно, конечно, я подожду, пока разойдутся ваши сослуживцы». В ее голосе слышался холодок, но это, наверное, потому, что она была не одна в комнате, да и неудобно ей говорить о личных делах в служебные часы. Что же он ей скажет? Просто спросит. «Скажите, вы знакомы с инженером-механиком Юлием Борисовичем Никоновым? Дальнейший разговор будет зависеть от того, как и что она ответит. А если рассердится и задаст вопрос, а позвольте спросить, вам какое дело, тогда...» От этой мысли Леонида бросила в жар. Дню, казалось, не будет конца. Леонид чуть ли не каждые 5 минут смотрел на электрические часы. Работа двигалась плохо, в голове был полный яролаж. Наконец, стрелки часов показали ровно 6. Леонид встал из-за чертежного стола, умылся, завязал галстук, тщательно причесал густые волосы и выбежал на улицу. Заняв место на наблюдательном пункте за углом, он едва дождался той минуты, когда из подъезда вышла она. У Леонида сильно застучало сердце. Забыв о всякой осторожности, он побежал навстречу. «Что случилось?» — спросила она, когда они свернули в почти безлюдный переулок. «Ничего особенного. Мне захотелось повидать вас. И только поэтому вы позвонили на работу? Разве нельзя было потерпеть до утра?» «Нельзя. Я не мог не поговорить с вами». «О чем же вы хотели поговорить?» Она держалась подчеркнуто холодно. Несколько секунд Леонид молчал. Потом вдруг посмотрел ей в глаза и спросил. «Скажите, вы знакомы с инженером по фамилии Никонов?» «Никонов Юлий Борисович». «Конечно, Сергей все это выдумал. А я просто идиот. И все это пустяки». В ту же минуту подумал он. Но лицо Музы говорило о другом. Она спросила далеко не равнодушно. «Почему вас это интересует?» «Мне важно знать», — сказал Леонид, хотя уже понял, что она знакома с Никоновым. «Прежде всего, я не намерен отчитываться перед вами. Я не давала вам ни малейшего повода задавать мне подобные вопросы. И, наконец, это вас попросту не касается», — отчетливо выговаривая каждое слово, ответила Муза. Повернулась и быстро пошла переулком. Леонид растерянно постоял, потом медленно пошел по направлению к метро. Приехав в Сокольники, Леонид замедлил шаги у выхода из метро. Куда деваться? Домой не хотелось, а больше идти было некуда. Раньше можно было пойти к Наташе, но теперь дорога к ней закрыта навсегда. Неужели во всем белом свете никто его не поймет, никто не посочувствует, не протянет руку помощи? Не придумав ничего лучшего, подошел к киоску недалеко от главного входа в парк. «Налейте-ка, девушка, 100 грамм». Небрежно, как заправский пьяница, сказал он молодой накрашенной продавщице. Та посмотрела на Леонида оценивающим взглядом. «Ах так», — догадался Леонид, — «деньги вперед, значит?» «Ничего не поделаешь, пьют и не платят». «Надоело милицию беспокоить». Леонид бросил на прилавок рубль. Девушка убрала деньги и привычным движением налила в граненый стакан водки. «Пейте на здоровье». Леонид медленно выпил, ему стало противно. Он запил водку газированной водой. Не помогло. «Еще 100 грамм». Девушка укоризненно покачала головой. Она хорошо изучила повадки пьяниц и понимала, что перед нею новичок. «Может, хватит?» — — спросила она. — Небось, с утра ничего не ели, но водки все же налила. Леонид выпил водку залпом, заплатил и отошел от киоска. Девушка оказалась права. Две стопки водки на голодный желудок оказались слишком сильным успокоительным средством для непьющего Леонида. Закружилась голова, подгибались колени. Чтобы не упасть, он свернул в сквер перед церковью и со всей возможной непринужденностью опустился на скамейку. Как на экране кино мелькали события дня. Сергей, подняв руку, что-то говорил ему. Губы шевелятся, а слов разобрать нельзя, мешает какой-то шум. Шум постепенно нарастает, словно молотом бьет по голове, и голова сильно болит. Появляется муза, не то в парче, не то в струящемся шелку. Но ее застилает туман, медленно окутывает ее, она растворяется в этом тумане и исчезает. Пора домой. Это всегда понимают даже очень пьяные. Леонид с трудом поднимается со скамейки и, пошатываясь, направляется к дому. Открыв ему дверь, Милочка ахнула. Леонид стоял бледный, с блуждающими глазами, пытался улыбнуться. — Что с тобой, Леня? — Леня, что? — Я со мной? — Ничего. Язык у Леонида заплетался, и он улыбнулся жалко, просяще. Милочка поняла. Втащив его в дом, она удивленно повторяла. «Какой вид! Какой безобразный вид! Посмотрел бы ты на себя со стороны! Ну как ты мог, Леня? Как ты мог довести себя до такого состояния?» Леонид задумчиво моргал. На голос дочери подъехал на своей тележке Иван Васильевич. Мгновенно поняв, в чем дело, он стал успокаивать дочь. «Ничего, ничего, дочка, это бывает. Ты лучше уложи его на диван. Пусть поспит малость, и все пройдет». Проснулся Сергей, подошел к ним. Он попросил Милочку принести подушку, а сам осторожно раздел Леонида, снял с него туфли и уложил на диван. Не успел Леонид положить голову на подушку, как тут же заснул. За вечерним чаем Милочка только и говорила о брате. Что? Что могло случиться? Как Леня дошел до этого? «Кажется, виноват я», — сказал Сергей. Милочка с недоумением посмотрела на мужа. «При чем здесь ты? Сегодня я разругал его». «За что?» «За многое. Я выложил ему все, что думаю о той женщине, с которой он познакомился в метро. Сказал, что видел ее в обществе Никонова. Вот тебе результаты воспитательной беседы». «Господи, в кого он? У нас в семье пьяниц не было. Будет тебе. Какой он пьяница? Смолодушничал парень, и все. Завтра он на водку и смотреть не захочет. А как старик отреагировал?» Сергей кивнул головой в сторону большой комнаты, где за занавеской жил Иван Васильевич. «Защищал его, как и ты. С кем, говорит, не бывает. Сегодня папа очень возбужден. Получил письмо из текстиль-проекта, по-моему, ответ на свою заявку. Помнишь, папа послал туда свой проект организации механических мастерских при текстильных фабриках? Что же в письме? Не говорит. Письмо спрятал под подушку и ничего не сказал, хотя, судя по его настроению, ответ благоприятный». За вторым стаканом чая Сергей спросил у жены, не забыла ли она, что и в яслях, и в детском саду в воскресенье родительский день. «Конечно, не забыла. Куда ты собираешься, в ясли или в детский сад?» «Ну чего ты дипломатничаешь? Я ведь знаю, тебе хочется поехать в детский сад, ну и поезжай». «Хорошо, только ты приготовь гостиниц. Может, в кино пойдем?» «Какое там кино? Не можем мы оставить Леонида без присмотра. Ничего с ним не случится, проспит до утра. В случае чего батька присмотрит». «Нет, Сережа, в кино я не пойду. Пойдем хоть погуляем, подышим свежим воздухом. Выходи, я переоденусь и догоню тебя». В большой комнате Сергея окликнул Иван Васильевич, и когда он зашел за занавеску, старик длинными обрубками, напоминающими клешни, достал из-под подушки письмо. «На, почитай». Сергей быстро пробежал глазами напечатанное на пишущей машинке письмо. «Замечательно, Иван Васильевич», — сказал он. «Значит, есть порох в пороховницах?» «Выходит, есть», — ответил тот, радуясь, как ребенок. «Ты читал приписку внизу? Следуемые вам деньги переводим по почте. Дело, конечно, не в деньгах. Но ведь если бы моя работа не пригодилась, не стали бы платить, не так ли, Сережа?» «Разумеется. Кто станет платить за ненужную работу?» — ответил тот и торопливо вышел в палисадник. У него перехватило дыхание, и слезы навернулись на глаза. Следом за ним из дома вышла Милочка в простеньком штапельном платье. Глядя на тонкий ее стан, на свежие щеки, никто бы не сказал, что она мать двоих детей. Сергей подошел к ней и тихо сказал: «Не зря все-таки я за тобой столько лет ходил. Красивая ты». «Нашел красавицу. Я уже старуха. Если бы все старухи выглядели как ты, косметологам нечего было бы делать. Закрылась бы целая отрасль промышленности, разорились бы крупнейшие фирмы, и, возможно, наступила бы эпоха всеобщего кризиса. Я рада, что у тебя хорошее настроение. С тобой у меня всегда хорошее настроение». Некоторое время они шли молча. Вечер был по-летнему теплый, светлый. «Удивительно все-таки», — заговорил Сергей, отвечая на собственные мысли. «Стоит человеку поверить, что он еще кому-то нужен, как он сразу меняется, даже будто моложе становится. Это ты о ком? Об Иване Васильевиче, об отце твоем. Кажется, худшего положения, чем у него, не придумаешь. А ведь он хочет работать, приносить пользу. Получил бумажку, в которой написано, что его предложение дельное, что оно будет использовано. Ты бы видела его лицо, когда он показывал мне письмо из текстиль-проекта». «Жалко мне его», — сказала Милочка. Временами он замыкается в себе и часами молчит. А иной раз ведет себя так, словно ничего с ним и не случилось. Шутит, смеется, играет с детьми. «Нет, не могу простить маме, что она так жестоко, так бесчеловечно поступила с ним. А вот Леонид думает иначе. Говорит, что мать при всех обстоятельствах остается матерью и каждый месяц посылает ей деньги. Наверное, это великая вещь — уметь прощать людям их слабости», — сказал Сергей. «Но нет, не всякую слабость можно простить». Зажглись фонари. Из парка доносились звуки танцевальной музыки. «Пошли в парк», — предложил Сергей. «Давно не были». «Что ты?» — Милочка замахала руками. «Забыл, в каком состоянии мы оставили Леню? Да и мне хочется лечь пораньше. Если бы ты знал, Сережа, как я устала». «Еще бы. Мать большого семейства, да еще школа. Знаешь что, пока ребята за городом, езжай куда-нибудь отдыхать. Купим путевку в дом отдыха под Москву или, еще лучше, на юг, к морю. Интересно, как я оставлю вас, троих мужчин? Вы такого тут натворите? Ничего, не пропадем, не бойся. Мы с Леонидом можем обедать в столовой комбината, а бате будем стряпать дома. Да уж вы настряпаете, никуда я не поеду». Дома Леонид, посапывая, спал на диване. Рядом с ним сидел в кресле коляски отец. Утром Леонид поднялся с трудом. Ему было стыдно, скверно, трещала голова. Сергей позвал его завтракать. «Что ты? Я на еду смотреть не могу». В метро, куда они спустились вдвоем, Леонид быстро прошел мимо третьего вагона. Сергей ни о чем его не спросил. Из дневника Сергея Полетова. 6 июня 1964 года. Вести дневник регулярно никак не удается. Нет свободного времени, а хочется. Раскроешь потом тетрадь, и воскресают перед глазами дела давно минувших дней. Словно вновь их переживаешь. По моим дневникам, наверное, можно написать историю нашего комбината со времен Великой Отечественной войны. Что ж, может быть, такая история и будет когда-нибудь написана. Конечно, сейчас смешно читать старые записи, еще школьные, наивные, подробные, а иногда и бестолковые. Сейчас писать подробно некогда, физически не хватает времени. Как говорят ученые люди, события отражены. Интерпретации почти нет. А если без шуток, жаль. Очень о чувствах, о настроении поговорить хочется. Иногда. Уже поздно. 12 час ночи. Милочка, подложив руку под щеку, спит. Это ее любимая поза. А мне спать не хочется. Сегодня случилось нечто такое, о чем грех не писать. Мы собрались на прогулку, когда Милочка сообщила мне, что Иван Васильевич получил какое-то письмо из текстиль-проекта и спрятал его под подушку. Потом сам Иван Васильевич дал прочитать мне это письмо. Он весь так и сиял. Я, конечно, сделал вид, что вижу письмо впервые. А составляли его в текстиль-проекте под мою диктовку. Речь шла о работе Ивана Васильевича, о проекте образцовой механической мастерской при текстильной фабрике. Он ведь по специальности инженер-механик. Мы ему не мешали. Были рады-радехоньки, что он чувствует себя необходимым людям. Как ни трудно было ему с чертежами, старик довел свой проект до конца и послал его в текстиль-проект. Я-то знал, что Иван Васильевич здорово отстал и слабо себе представляет современную текстильную фабрику. Он ведь нигде не бывал с самого начала Отечественной войны. А ведь все его надежды были связаны с этим проектом. Я поехал в текстиль-проект и рассказал все на чистоту начальнику Ивану Архиповичу, благо он оказался человеком душевным и отзывчивым. Он понял меня с полслова. Я продиктовал секретарше письмо, положительный ответ на заявку И.В. Косарева и попросил ее послать вместе с письмом 30 рублей. Деньги у меня с собой были. Сегодня, видя радость старика, да и Милочки, я не жалел о своем обмане. 7 июня. Не успел вчера закончить запись в дневнике. Было поздно, я лег спать. Мы долго говорили с Милочкой о житье-бытие. Я предложил ей поехать к морю отдохнуть, но она решительно отказалась. Да и как она могла поступить иначе? Не на кого оставить дом, все-таки двое детей и отец. Временами мне бывает обидно за Милочку, какую тяжесть мы взвалили на ее плечи. Разумеется, она никогда не жалуется, даже вида не показывает, что ей тяжело, но от этого мне не легче. Я-то знаю, каково ей. Она постепенно превращается в домашнюю хозяйку, а человек она способный и к делам подход имеет. Ребятишки в школе ей доверяют и любят ее. Обидно, а что придумать, не знаю. 20 июня. Вот и лето. В этом году оно наступило рано. Под нашим окном давно зацвела сирень, посаженная еще моим отцом. Не сирень, гигантский куст, так она разрослась. В прошлом году у нее появились признаки дряхлости. Засохли ветки, да и цветы стали помельче. Я всерьез занялся сиренью, обрезал засохшие ветки, отрубил одеревеневшие корни, вырыл под деревом большую лунку, положил туда много удобрений, даже навоз и костяную муку. Словом, спас от гибели. Это ведь не просто сирень. Это память отца. 24 июня. Узнал, что Анна Дмитриевна Забелина, жена Власова, вчера оформила себе в отделе кадров постоянный пропуск на комбинат. Они с мастером Степановым опять начали колдовать над крашением пряжи из синтетических волокон. Это очень приятно. Анна Дмитриевна умница и настойчива. Она своего добьется. Жаль, что не могу участвовать в этой работе.